плавать-то как она плавала? По-лягушечьи или по-собачьи? Спорта ведь тогда не было. Схватила она меня, бьется в омуте, а сил-то нету. Красиво. Бывают хуже. Мать и сынишка по глупости людской, по темноте тогдашней, в омуте пропадают, крутятся. Конец всему, да? Ты слушай меня. Вы меня слушаете, товарищ Орлов? Сережа. Да. Назаренко, царствие ему небесное, золото, а не человек. Едет он вдоль белой. Что такое? Птица в омуте бьется. Нет, не птица. Боже мой, Господи! Бросился он в воду, мать за косы, меня за ручку, вытащил нас, да к себе в избу, на огороды. И года не прошло, как женился он на маме моей. И хоть потом свои у них дети пошли, а я был у него всегда на первом месте. Вот как он пожалел нас. Замечаешь, как все обернулось, внучек? Любовь меня в омут бросила и из омута спасла. И жизнь я прожил, и в гражданскую дрался, и потрудился. И сыновья у меня в люди вышли, и дочки, и внуки. И все меня, друг, к себе жить зовут. Но мне обидно от работы отказываться. Вот взял себе нетрудное место и служу, и все со мною считаются. А началось как? Понял ты, к чему я это говорю? Вы меня слушаете, Сережа? Да, гардеробщик. Все может обернуться. Раз не пускают, раз Лев Андреевич не звонит еще, можно надеяться. И я тебе еще такой пример приведу. Звонит телефон. Старик взглядывает из-под лобья на Сережу, протягивает руку к трубке и отдергивает, будто она раскалена. Звонок. Старик берет трубку. Слушаю вас. Да, Нина Марковна, был пакет, а как же? Я расписался и передал его Гале. Наверное, у вас на столе он и лежит? Вешает трубку, улыбаясь. Вот ведь страх какой. О чем это я? Ах, да. Звонит телефон. Снимаю трубку весело. Да, Нина Марковна. Потемнев. Так. Понимаю, Лев Андреевич. Передадим, Лев Андреевич. Понимаю. Вешает трубку. Снимайте ваше пальто. Надевайте халат. Доктор вас требует наверх, к больной. Картина 9. Палата в инфекционном отделении. Узенькая больничная койка у стены. Под серым одеялом Марусь. Она необыкновенно оживлена, глядит, не отрываясь на дверь. И когда Сережа входит и растерянно останавливается на пороге, она смеется тихонько, подманивает его к себе, указывает на стул, стоящий у койки. Сережа садится, не сводя глаз с жены. Маруся протягивает ему обе руки. Сережа вдруг склоняется низко, прячет лицо в ее ладонях. Маруся ласково и снисходительно, как маленькому. «Ну что ты? Ты испугался, да, Сережа? Жили-жили, и вдруг больница, да? Носилки, халаты, лекарствами пахнет. Вот что у нас делается теперь. Да, Сереж?» Сереж не отвечает. Маруся освобождает тихонько одну руку, гладит Сережу по голове. «Ты обедал? Кто тебя кормит?» «Сам. А посуду вымыл?» «Да? Ну, умница. Ты утром приехал?» «Я сразу почувствовала». «Что ты говоришь?» Сережа едва слышно. «Прости». «Маруся, за что?» «Я обижалась только, что уехал ты, а записки не оставил». «Оставил? А я не нашла, бедненькая». Не везло нам в тот вечер.